Глава 1.1. Рабочий день Ивановых не задался с самого утра. Голова плохо спала ночью, мучимая кошмарами и неприятным чувством надвигающейся беды. Результатом позднего пробуждения стали слегка подгоревший омлет и следы убежавшего на белую поверхность плиты кофе. «Да что же такое сегодня со мной происходит? Все из рук валится!» – ворчала она, складывая в пластмассовые контейнеры с вечера приготовленный обед. «Все нормально, мамуль, не переживай. Вкусный завтрак!» Сын взъерошил пятерней и снова пригладил темно-русые волосы. «Ложись спать! Нютка сама поест!» Высокий, худой молодой человек 26 лет от роду с улыбкой смотрел на слегка полноватую женщину. «Если бы я не выспался, фиг кому стал готовить, тем более взрослым детям». Он кивнул на стену, отделявшую маленькую кухню от спальни дочери, и продолжил. «Некоторые лошади в состоянии сами о себе позаботиться. И пони тоже», — улыбнулась мать, хорошо знающая о нежных чувствах, установившихся между детьми с некоторых пор. «Какая кошка между вами пробежала?» В очередной раз задала вопрос скорее самой себе, чем сыну. «Понять никак не могу». «Та, что гоняет крыс по конюшне», — рассмеялся Андрей. «Все между нами хорошо. Порвем друг за друга любого, сама знаешь». Он приобнял мать за плечи. «А мелочи разные, утрясутся сами собой». Чмокнув мамулю в мягкую щеку, взял пакет с едой и отправился на работу. Пожелав на ходу хорошего дня и отсутствия истерик у ненавидящей просыпаться рано утром сестры, через стену от кухни рингтон будильника с регулярными паузами выдавал вопли обезумевшего от одиночества петуха. «Кого-то надо поднимать силы», – проворчала Марина, направляясь в комнату дочери. «Третий раз орёт, чтоб этой птичке клюв вместе с яйцами вырвали». Она дотянулась до плотных штор, не впускающих солнце в полутёмную комнату. Распахнула и громко проговорила. «Вставай, страна зовёт». Мать с улыбкой наблюдала, как превращается в недовольную гримасу красивое лицо родной девочки. «Страна могла бы сегодня как-нибудь без меня обойтись», — проворчала Засоня и подула на нос в бесплодной попытке убрать щекочущую тонкую прядку светлых волос. «Мам, а покушать что есть?» — задала свой самый частый вопрос любительница подольше поспать и гурман в одном лице. «Сырники твои любимые». «Ура!» – не размыкая век, прокричала дочь. «Можно вкусняшку принести в постель любимому ребенку? Приз!» С трудом приоткрыв правый глаз, законючила великовозрастная деточка. «Конечно!» – улыбнулась Марина. «Для того и приехала, чтобы на твои кости нарастить мясо». Это было правдой. Она примчалась из провинциального городка, чтобы готовить резко похудевшей дочери. Борьба за ее вес продолжалась много лет. Но в этот раз проигрыш уже опасен для жизни. Девочка прошла осмотр большого количества врачей. Сдала множество анализов. Вердикт всегда звучал один. Совершенно здорово. Однако вес продолжал уходить. Мне сон страны приснился. «Всю ночь мчалась куда-то с кем-то, боялась не успеть», — рассказывала Анна, собирая в хвост светлые волосы. «Не помню, куда и зачем, но тревога осталась. А потом оказалась в таком райском месте», — протянула она. «Кто-то невидимый наблюдал за мной. Было страшно, но в то же время волнительно. Будто в сладко-липкую ловушку угодила. До сих пор сердце колотится, словно кросс пробежала. и еще мужчина сидел в кресле наподобие трона. Анна не стала рассказывать о видении в комнате, посчитав и его сном. Вот и мне снился кошмар. Тоже не помню про что. Но тревожное послевкусие до сих пор сохранилось. Иванова разместила на подносе еду. Туда же поставила кружку со свежесваренным напитком. «Завтрак провидицы?» — установила деревянную подставку возле Ани. «И пусть видения уйдут без последствий для нас. Одно из двух. Что-нибудь случится, или все будет зашибись?» — со смехом резюмировала дочь, с удовольствием втягивая носом ароматы творога, ванили и кофе. «Конечно, все будет хорошо», — задумчиво вторила Марина. Через час Анна читала, стоя в переполненном вагоне метро, прислонившись спиной к закрытой двери тамбура. Ехать оставалось еще несколько станций. Она не спешила убирать электронную книгу, боясь уснуть под монотонный стук колес, как вдруг услышала название пункта назначения и в растерянности оглянулась на устремившихся к двери людей. Мучившая с утра тревога мгновенно вернулась, физически ощутимой тяжестью сдавив сердце. Спешно бросив планшет в объемную сумку, вслед за остальными стала пробираться к выходу. Поезд резко затормозил и протянул вперед сразу на метр. Она чудом не упала, успев ухватиться за гладкие поручни. Двери распахнулись, Анна последней ступила на перрон. Подошва высоких сапог щелкнула каблуками по итальянскому кафелю, никогда не покрывавшему прежде здесь пол. Девушка принюхалась и замерла. В нос ударили совершенно незнакомые запахи. Отсутствовали привычные для станции ароматы кофе на вынос, свежих пирожков и булок, доносящихся из расположенных в коридорах метро мини-кафешек. Не было слышно звука монотонно гудящей вентиляции. Исчез производимый ею мощный поток теплого воздуха, бьющего в лицо, разносящий по перрону те самые запахи. Вместо всего этого Аня ощутила плотную вязкость незримо укутавшего ее кокона, сплетенного из пропитанного пряными травами воздуха вкупе с остановившимся временем. Она с трудом повернула голову и, как в замедленном видео, оглядела неспешно проплывающих мимо людей. Их необычные прически, яркие краски непонятной одежды, даже выражения лиц казались странными. Незнакомая архитектура помещения пугала. Черные глянцевые стены давили, толстые колонны, поддерживающие невысокий потолок, шатались, грозя рухнуть и погрести ее под собой. Сердце колотилось как бешеное, отдавая гулким пульсом в виски. Одна и та же мысль сверлила мозг, требуя немедленных действий. Бежать! Надо отсюда бежать! Она смогла развернуться и, преодолевая внезапно удесятерившееся притяжение земли, с огромным усилием сделала шаг назад, внутрь вагона, доставившего ее в жуткое место. В ту же секунду за спиной захлопнулись железные двери. Поезд со скрежетом и громким боем разгона тронулся вперед, а ровный голос информатора объявил название следующей остановки. Станции, как и положено данному маршруту, находившейся за две до той, где ей следовало сойти. Аня тяжело дышала, мысленно поблагодарив Бога, что смогла вернуться, пытаясь осознать, что с ней сейчас произошло, чем было то место, где только что чуть не осталось. Порталом в другой мир? Если да, то каким он был? Параллельным или потусторонним? Достав салфетку, промокнула покрывшийся испаренный лоб. Появилось невыносимое желание оказаться прямо сейчас в душевой кабине под теплыми струями воды. Хотелось смыть с кожи липкую субстанцию сюрреализма чужого пространства, застывшего времени и страха, что тонкой пленкой расползалось по телу. А еще раздражало неприятное ощущение, будто кто-то дышит в ухо, и четкий звук чужого, бьющегося рядом сердца невидимого человека –